Надо было как можно скорее создать землю, хоть какой-нибудь островок. Спасение от гибели было только в этом. С неимоверным усилием Атум оторвался от воды, вспарил над бездной и, воздев руки, произнес волшебное заклинание. В тот же миг раздался оглушительный грохот, и среди пенных брызг из пучины вырос холм Бен-Бен. Атум опустился на холм и стал размышлять, что же ему делать теперь. «Конечно, сперва я создам других богов», — думал он. «Только вот кого именно? Может быть, бога плодородия? Но ведь нет еще земли, на которой выросли бы травы и злаки, и нет людей, которые могли бы посеять зерно и собрать урожай. Лучше я создам ветер. Без ветра этот океан снова замрет и останется навсегда неподвижным». «И еще я создам богиню влаги, чтобы воды океана подчинились ей». И Атум создал бога ветра Шу и богиню Тефнут, женщину с головой свирепой львицы. Это была первая божественная пара на земле. Но тут случилась беда. Непроглядный мрак все еще окутывал Вселенную, и в темноте хаоса Атум потерял своих детей. Сколько он ни звал их, сколько ни кричал, оглашая водную пустыню горестными рыданиями, ответом ему было безмолвие. И это могло означать все, что угодно, даже самое худшее. Может быть, Шу и Тефнут заблудились в океане, а может, они... погибли в бездне. В отчаянии Атум вырвал свой глаз и, обращаясь к нему, воскликнул: «Глаз мой, сделай то, что я тебе скажу. Ступай в океан Нун, разыщи моих детей Шу и Тефнут и верни их мне». Глаз отправился в океан. Атум поднялся на вершину холма Бен-Бен, сел на землю, горестно вздохнул и стал ждать. Медленно текло время, дни проходили за днями, столетия за столетиями. Всюду был мрак, всюду тишина и холод. Потеряв, наконец, надежду вновь увидеть своих детей, Атум закричал: «О горе! Что же мне делать? Мало того, что я навеки потерял своего сына Шу и свою дочь Тефнут, я вдобавок еще лишился глаза». И Бог создал новый глаз и поместил его в свою пустую глазницу. Но как только он сделал это, ему почудился шум где-то вдали. Бог насторожился, что бы это могло быть. Не грозит ли ему какая-нибудь новая неведомая опасность? Он поднялся с земли, повернул голову и напряженно прислушался. Нет, ему не почудилось. С каждой минутой шум становился все громче. Кто-то шел к первозданному холму. Уже можно было различить голоса. И Бог узнал эти голоса. Это были голоса его детей. После многолетних поисков глаз все-таки нашел их в океане и теперь торжественно вел к холму Бен-Бен, где столетия напролет горевал безутешный отец. Не веря своему счастью, Атум заплакал от радости. Его слезы дождем хлынули на землю. Когда Шу и Тефнут ступили на холм, Бог кинулся было им навстречу, чтоб поскорее обнять, как вдруг глаз, весь багровый от ярости, подскочил к Атуму и прохрипел гневно: «Что это значит? Не по твоему ли слову я отправился в океан Нун и вернул себе потерянных детей? Я сослужил тебе великую службу, а ты И эта благодарность? Ты тем временем создал себе новый глаз и поместила его туда, где по праву должно находиться мне. «Не гневайся», — сказал Атум. «Я помещу тебя на лоб. Оттуда ты будешь созерцать мир, который я сотворю, будешь любоваться его красотой». Но оскорбленный глаз не слушал никаких оправданий. Желая во что бы то ни стало отомстить Богу, он превратился в ядовитую змею-кобру. С грозным шипением кобра раздула шею и обнажила смертоносные зубы, нацеленные в Атума. Однако Бог спокойно взял змею в руки и поместил к себе на лоб. С тех пор глаз змея украшают короны богов и фараонов. Называется эта змея Урей. Урей зорко смотрит вдаль, и если на пути бога встретятся враги, он уничтожит их, испепелив своими лучами. Из вод океана Нуна вырос белый лотос. Бутон раскрылся, и оттуда вылетел бог солнца Ра, увенчанный золотым диском. Растаяла первозданная тьма, мир наполнился живительным светом. Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости, его слезы упали на землю и превратились в людей.